Часть третья. Она все еще не могла поверить, что это происходит. Они сидели в просторной гостиной каменного особняка, на диване. Большие окна смотрели теперь в сад, а то, что у двери, на аллею, по которой она сюда прибежала. Чуть заметно колыхалась занавеска. Ноги приятно ласкал длинный ворс кремового ковра. Пахло книгами, скрипучими половицами, высохшими чернилами и... Странно. На улице туман, а я чувствую, что пахнет, когда так, как будто солнце нагревает пол в старом деревенском доме. Такой теплый древесный аромат, сухой. «Знаю», — улыбнулся он. «Хочешь, чтобы было солнце?» Она не успела ответить. Косой солнечный луч упал в комнату через чистое стекло, начертил неровные четырехугольники света на полу. Пылинки, до этого невидимые, завихрились и заплясали, подсвеченные со всех сторон. Невероятно! Она с восторгом уставилась на пылинки в солнечном луче. Потом забралась ногами на диван, положила голову ему на колени, чтобы можно было одновременно разглядывать обстановку вокруг и не терять из поля зрения его лица. Ни на секундочку. Удивительно. Она не знала, где находится, и это ее нисколько не заботило. Главное, что он рядом. «Мы дома», — его ответ прозвучал в ее мыслях. Она была уверена, что его губы даже не шевельнулись. «И что это за дом?» — так же мысленно откликнулась она. «Наш дом». «Это рай?» — поинтересовалась она с живейшим любопытством. Он засмеялся. «Ну, можешь считать и так». «Конечно, рай, моя любимая. Тут только ты и я, и можно не бояться ничего. Я и не боюсь больше». Теперь она знала. Здесь устроено все так, как ей бы этого хотелось, о чем она всегда мечтала больше всего. И если бы ей сейчас вздумалось понюхать букетик ландышей... «Держи!» Он протянул ей белые цветы с таким сильным запахом, какой она себе представила, и с крохотными колокольчиками соцветий, казавшимися так обманчиво крепкими. «Как хорошо!» — подумала она. «Да!» «Все время, пока я тут, я думал только о том, как тебе тут понравится, и о том мгновении, когда ты распахнешь дверь». «Ты знал, что я приду?» Она обрадовалась. «Мне сказали». «Ты долго ждал?» «Не очень», — он поморщился. «Ты же сама знаешь тот день, когда я... Мне было больно оставлять тебя одну, но они оказались сильнее». «Молчи, даже думать не смей, не вспоминай», — заволновалась она. «Этого не было. Есть только мы и сейчас, больше ничего, они не были сильнее». «Правда, и запомни, нет никого сильнее нас», — продолжался поток ее торопливых мыслей. «И то, что мы с тобой снова вместе, какие еще доказательства тебе нужны?» «А ты повзрослела». «Что, седая?» Она подскочила. На стене перед ней тут же возникло красивое, в золоченой резной раме зеркало в рост. Ее волосы были черными и длинными. Она с тайным удовольствием осматривала себя. Но даже в зеркале не выпускала из поля зрения его лицо. Он посмеивался. «Такая логика. Ты даже здесь не перестаешь быть настоящей женщиной, маленькая фея, хотя и догадываешься, что все, что ты видишь вокруг, просто иллюзия, кроме меня». «Иллюзия?» — нахмурилась она. В доказательство своих слов он указал на большой дубовый шкаф в углу. Тот растворился в воздухе. «Как и ландыши», — понятливо кивнула она. «Но ведь мы-то... Настоящие? «Мы? Да. Ну, то, что мы собой представляем. Наши тела — это так, оболочка, чтобы нам с тобой было удобнее. Они-то как раз ничего не значат. Но что поделать? Души привыкли жить в телах. Нам так роднее. И дом, он тоже настоящий. Это наша обитель. Сюда мы будем возвращаться раз за разом». «Нет, нет, нет». Она в долю секунды оказалась рядом с ним, мелькнув молнией через пространство. «Что значит возвращаться? Ты куда-то уйдешь? Или я?» «Оба. Так уж устроено. Мы будем снова возвращаться на землю. А потом, после смерти...» Это слово далось ему нелегко. «Обратно сюда. Не волнуйся. Дом никуда не исчезнет и всегда будет ждать нас. А мы всегда будем возвращаться. Но я думала, мы тут навечно...» «Так уж устроено», — повторил он. «Ну, любимая, улыбнись скорее. Ведь мы вместе, а тут так хорошо. И сколько у нас времени?» — не успокаивалась она. «Тут времени нет». И она вдруг сдалась. «Какая в сущности разница? Нужно уметь быть благодарной. Это и так немыслимое чудо. Встретить его снова после всего. О, если бы она знала это наперед! Она бы ни секунду не задержалась на земле после его ухода. Ведь есть столько способов. А вот это нельзя!» Он весь всколыхнулся только от самой этой мысли. По его лицу пошли голубовато багряные всполохи, а очертания тела размылись. И она тут же сама почувствовала его боль, ей передавшуюся. «Да, конечно, они же единое целое!» «Нельзя, любимая! Это единственный запрет! Самоубийством можно только все погубить навсегда, до конца! Самоубийством рушат не одну душу, а обе, и дом, который для них сотворен!» Она ахнула. Он кивнул. «Да, вот такое правило. Так что даже мысли об этом не допускай. Что все земные страдания против нашего теперешнего счастья?» В эту секунду все лишнее ушло вдаль. Остались лишь ликование, восторг, покой и свобода. Что такое счастье, гадала она раньше. Гадали все люди на земле. Она теперь знала точно, и он знал. Это ощущение не прекращалось и не слабело. И так шли годы, века, мгновения. Но дверь дома распахнул сквозняк. Заколыхались занавески. Порыв ветра подхватил ее и понес. «Не забывай, я люблю тебя!» — улыбнулся он ей, когда их руки разомкнулись. «Я всегда... рядом, всегда с тобой. Есть только ты и я. Нет ни времени, ни расстояния, чтобы нас разделить. Мы всегда здесь, друг с другом, даже если кажется, что мы далеко. Разлуки нет и преград нет. Ты только помни это, не забывай. Даже в самый темный час только помни. Ты будешь стоять, и тебе будет казаться, что ты одна. Но я буду стоять рядом, сразу за твоим плечом. Позови меня, и я приду в любую непогоду, в любую бурю, всегда. Ты и я». Ветер нес ее, растворял в тумане. Грусти не было. Она знала, что встретит его. Уже скоро. На земле и на небе.